Глава 4. Вкусная, как сахарная вата в детстве. Гордей. Жму на звонок и слушаю его трель за дверью. Знаю, что Максим дома. Ее нежно-розовый мини-купер неаккуратно припаркован на зеленой зоне, одним колесом утопая в грязи. Ну же, феечка, открой мне. Раздаются щелчки замка, дверь распахивается рывком. На пороге меня встречает не нежная феечка, а разъяренная амазонка во всей красе. Глаза сверкают молниями, по волосам стекают ручейки, тело завернуто в большое банное полотенце. Макс шумно дышит, цепляясь за ненадежный узел на груди. «Как ты узнал мой адрес?» Голос возмущенно звенит. Шагаю на нее, заставляя попятиться в квартиру, бутылку ставлю на пуфик в прихожей и захлопываю за нами дверь. Тишина. Буравим друг друга взглядами. Она зла, я тоже зол. «Ты!» — Макс размыкает свои розовые губки, они заметно подрагивают. «Зачем пришел?» «Ты так умоляюще смотрела на меня, пока старый кобель пытался тебя сожрать, что я не мог откликнуться». «Я не умоляла!» — шипит феюшка, задыхаясь от возмущения. «Не надо, Макс. Игры закончились. В ресторане сначала было прикольно, но мне быстро надоело». Двигаюсь на нее, заставляя пятиться. «Так и ушел бы!» Ее плечи упираются в стену. Дальше бежать некуда. «Тебя там никто не держал!» «Держала? Ты?» Касаюсь упавших по швам рук Макс. Сжимаю запястье. Она вся слишком влажная и соблазнительная. Ее кожа пахнет клубничным гелем для душа, дыхание — свежей зубной пастой. «Молодец. Даже зубы почистила после старпера», — говорю с иронией. Губы растягиваются в кривой улыбке, но мне не смешно. Леонову в морду хотелось дать, когда он к Максим полез. Чуть выдержал. Но моей меркантильной феечке нужен был хотя бы минимальный показательный урок, что значит отдаваться без взаимности. Поцелуй — не секс. Но даже его Макс выдержал с трудом. Разузнав о ней из своих источников, я понял, что за поломка у Макса внутри. Малышку с детства затюкали ее мамашей. Ни в школе, ни в академии не давали покоя. Об этом говорят несколько административных дел на ее обидчиков, сперматоксикозных идиотов. А сколько эпизодов было спущено на тормозах? Макс никому не верит, только Лане. От безысходности. Она все же мать. Заботились о ней неплохо, хоть и без рвения. Моя девочка живет очень обособленно, мало с кем общается в реальности. Друзей? Нет. Ездит только на учебу. Онлайн больше. Общается с репетитором по итальянскому, много сидит в группах помощи животным, где числится волонтером под выдуманным именем. Зависает в мотивационных пабликах и на страницах разных психологов. Но это не помогает ей, очевидно. А я помогу. Макс определила меня в спасатели, и я не откажусь. Скотт Леонов прекрасно увидел ее суть, абсолютную невинность. Макс из-за своих заморочек, недоверия мужчинам и ужасного примера рядом не смогла открыться ни одному парню. Она так смело ринулась в эскорт только по одной причине. Ни разу не была ни с кем достаточно близко по-настоящему, ни эмоционально, ни физически. И ей показалось, что она сможет превратить это в своеобразную игру. Она сдает в аренду свое тело без чувств, получает за это деньги, и забывает. Уверен, встреча с Леоновым порядком поколебала ее уверенность в своей задумке. «Я спать собралась», — сглатывает краснее. «С удовольствием замечаю, что на меня реагирует совсем иначе. Притяжение, появившееся между нами, невозможно не заметить. Уверен, Макс сопротивляется ему. Мне не верит, но это пока». «Конечно. Именно поэтому. Ставлю ладони по обе стороны от ее плеч. Боюсь обнимать, зная, что под полотенцем ничего. Сорвусь. И тогда потеряю ее зарождающееся доверие окончательно. Мне с котом оказаться нельзя. Медленно склоняюсь, игнорируя слабый беспомощный писк. Прикрываю глаза. Втягиваю нежный запах, от которого меня ведет. Касаюсь теплых мягких губ. Вчера в баре ее вкус вставил мне сильнее любого бухла. Сегодня эффект еще мощнее. Обхватываю пухлую нижнюю губку, тихонько всасываю, отпускаю. Провожу языком по ряду сомкнутых зубов. Пытаюсь проскользнуть внутрь, но Макс упрямо не пускает. Она шумно дышит мне в рот через зубы и хлопает своими большими карими глазками. Сделанным негодованием. Деланным, потому что она не кричит и не отталкивает. Макс сама хочет, чтобы я продолжал. Целую в уголок губ, нежно касаюсь скулы, виска, бровки, на которой скопилось несколько капель воды. Пьяно отклоняюсь. Весь упор на ладони, чтобы не дать им отмашку на похотливые прикосновения. Ты охуенно вкусная, Макс, как сахарная вата в детстве. Псих! Тихо, дрогнувшим голосом. Осторожная ладонь на моей груди. Немного. Прижимаюсь еще ближе. Рубашка становится влажной от ее полотенца. Тепло маленькой ладошки греет грудь. Повезло тебе. Завязываю с разговорами и чувственно прикусываю изящную линию челюсти. Останавливаюсь у шеи с призывно бьющейся венкой. Слизываю воду, напитанную ее ароматом. Носом зарываюсь во влажные волосы. Как давно ничего подобного в моей жизни не было. С ума сойти. Почти забыл, как прекрасно ощущать нежное трепетное тело рядом. Чувствую себя практически девственником. С последнего раза прошло... Твою мать, лучше не считать. Вдыхаю в себя аромат Максим. Привыкаю сам и даю ей такую возможность. Процесс длится долгие минуты. Затягивается, но мне не хочется двигаться. Кажется, стоял бы и стоял вот так. Макс сжимает мою рубашку в кулак, щекой трется о щетину. Очень интимный жест, от которого меня пробирает. Нахожу ее губы и опять пробую. Глотаю мятное дыхание, когда Максим выдыхает мне в рот и расслабляет челюсть. Ее язычок осторожный. Касается моего, кончиком. Слетается в нежном танце. Член в штанах давно упирается в ширинку. Бедра плавно покачиваются в сторону Макс, делая мою эрекцию для нее очевидной. Хочу феечку до красных пятен перед глазами, до дрожи во всем теле. Ладони скользят по стене, касаются махровой ткани полотенца, ложатся на талию. Хочу ниже, чтобы сжать упругую попку, впечатать в себя, вырвать чувственный стон предвкушения. «Меня кто-то ест», — выдаю хрипло, со смехом. Заднюю поверхность ноги действительно ощутимо кусают. Даже лай прорывается в мою ватную голову. «Буся!» — феечка смотрит вниз на свою собачку. «У меня травма. Я кровью истекаю. Разве можно таких грозных собак держать без намордников?» «Пх!» — Макс толкает меня в грудь. Лихорадочный румянец все еще на ее щеках, и мне хочется продолжить начатое на любой из горизонтальных или вертикальных поверхностей. Похоть сжирает изнутри. «Мне нужно одеться». Макс неловко присаживается на колени, отрывая от моей пострадавшей ноги своего волкодава. «Если хочешь, можешь заварить себе чай или кофе пока». «Меня больше не прогоняют, и это отличная новость». значит, шанс на продолжение есть.